Виз со своими студентами отправился на стену, помочь держаться остаткам гарнизона. К нему присоединился светлый целитель Горан и его молодая дочь Лея. Она недавно с отличием окончила третий курс, обучаясь на кафедре друидов, и в награду отец взял ее с собой на семинар. Опытнейший целитель мог очень пригодиться в случае ранения, а Лея пошла, категорически отказавшись расстаться с отцом, и переубеждать ее не было времени. Сил остатков гарнизона при поддержке некроманта и его учеников пока хватало, чтобы держать войска на уважительном расстоянии. Инженеры Крахиста собрали осадные машины и начали обстрел издалека, опасаясь приближаться к замку. Магам удалось наконец открыть портал в верхней комнате магической башни, где был установлен накопитель, и светлые маги перебрались по нему в Валенсию, чтобы держать выходной канал. Темные остались в башне, удерживая точку входа. Соваться в Валенсию без сопровождающих светлых, несмотря на перемирие, для них было слишком рискованно. По порталу потек вначале робкий, а потом все усиливающийся людской ручеек. Однако так продолжалось недолго. К этому времени осаждающим удалось подтащить на площадь около ворот огромный требушет, и первый же выстрел из него имел катастрофические последствия. Перелетев через стену, снаряд с огромной силой ударил прямо по крыше магической башни. Проломив ее, тяжелый камень рухнул вниз, ломая перекрытие и калеча людей. В падении он задел артефакт-накопитель, разбив его и разом высвободив всю заключенную в нем энергию. Башня магии Онерской цитадели, на миг полыхнув ярче солнца, исчезла во взрыве чудовищной мощности. Вместе с ней погибли все не успевшие перейти по порталу. Темные маги, женщины и большая часть детей. Спастись удалось только пересекшим канал первыми, светлым и приблизительно 5 сотням детей в возрасте от 5 до 12 лет, успевшим перейти портал до выстрела. Так мы остались одни, продолжил свой рассказ некромант. Во время одновременной гибели практически половины городского населения произошел колоссальный выброс некроэманаций, которые мне частично удалось запасти. Я решил тогда использовать его, чтобы поднять в виде зомби всех погибших в городе и бросить их на королевское войско, чтобы хоть немного отомстить убийце детей. Но вышло по-другому. После взрыва башни магии мы все пришли в отчаяние. Нас переполняла боль и ненависть к захватчикам. И тогда Горан предложил идею. Вы, наверное, знаете легенду о гибели государства Рейр. Эльфы утопили его в наказание за насилие, совершенное наследным принцем Рейра над одной из них. В общих чертах этот ритуал известен многим магам. Он описывался в одной из оставшихся нам эльфийских книг. Однако страница с заключительной частью ритуала отсутствовала. Поэтому никто из людей никогда не решался провести его. Мы решились. Так и так никто из нас не планировал доставаться архиститам живым. Мы слишком хорошо разглядели, как умирают на алтаре Светоносного. К тому же мы и не дожили бы до завершения заклинания. Накопителя больше не было, и мы должны были приносить друг друга в жертву по мере прохождения обряда, чтобы снабдить заклинание достаточной энергией. Все получилось. Я волновался за Лею, она молода и не проходила подготовки в темной цитадели, где студенты в обязательном порядке обучаются правилам ритуального самоубийства. Но девочка справилась. Она тоже видела жертвенники Орхиса. Моя очередь была сразу после нее. Последним шел Горан. Он, как целитель, был наиболее живучим среди нас и должен был прожить после удара в сердце достаточно долго, чтобы завершить ритуал. Перед тем, как я вонзил кинжал себе в грудь, у меня возникло какое-то озарение, и я набросил на всех нас, и только что погибших, и еще живых, простейшие заклинания нетления и восстановления мертвой плоти, а также разработанное мной заклинание привязки душ. Я отдал на это всю набранную в результате взрыва магической башни энергию. Результат ты видишь перед собой.